перешел в свою комнату. Я побежала к себе и, упав на кровать, плакала и молилась. Следующие ночи Лиза и кузина попеременно дежурили у отца. Отец поправлялся, но медленно. Я дежурила у отца по вечерам. Я помню трогательное внимание его. Для меня всегда был приготовлен пряник, мармелад или что-нибудь сладкое. Папа знал, что я это люблю, а дядя смеялся и дразнил меня, говоря: «Ах ты, балованная бэби!» Мы получили телеграмму от Толстых, что Соня благополучна, и мама приезжает в Петербург. Отец принял радостно это известие. Мама в Петербурге, я жила. «Теперь все пойдет на лад», — говорила я себе. И действительно, отец сразу стал бодрее. Он лучше и спокойнее спал ночи. Мама водворилась в кресле у его изголовья, и это внушало всем нам веру в хороший исход. С приездом мамы навещали нас родные, но к отцу никого еще не пускали. Я виделась с Кузьминским, с Поливановым. Анатолия в Петербурге не было, чему я была рада. Пребывание мое в Петербурге казалось мне продолжительным. Оно было так не похоже на то, как я была здесь 2 года тому назад, и одна лишь милая Верочка уносила меня немного в молодой мир. Она по настоянию отца гуляла, каталась со мной и делала со мной кое-какие покупки. Мама рассказывала нам о страданиях Льва Николаевича. Хотя ему и вправили руку, но все же я не очень надеюсь на его выздоровление. Уж очень плохи тульские хирурги, да и сам Лев Николаевич неосторожен. Говорили и про Соню, что девочка ее славная, здоровенькая, и Соня сама кормит ее. «А Варенька и Лиза в Ясной?» — спросила я. «Как же, они все время с Соней. Очень милые девочки», — прибавила мама. «Счастливые!» — чуть не со слезами сказала я. Лиза и я поехали домой. Нас посылала мать. Дом остался без хозяев. Мне мама поручила надзор за домом и деньги, Лизе, детей и все хозяйство. Дома. Хотя дома, как говорится, и стены помогают, но все же было грустно въезжать в пустой дом. Только и была приятна радостная встреча братьев. Они шумно встретили нас в передней, когда увидали в окно нашу карету. Я сразу принялась за хозяйство. Я пишу Соне 23 октября 1864 года. «Вот мы и в Москве, милая Соня. Мы приехали вдвоем 3-го дня. Все дети, люди нам ужасно обрадовались. Папа мы оставили в хорошем духе и состоянии, и все читал нам нотации, чтобы мы под вагон не попали. Вообрази, Соня, в Москве Трубецкой объявил в совете, что получил депешу, что папа умер. К детям приехал Анке, убитый, грустный Армфельд. Сидят и разливаются, плачут. Одни Перфильевы знали правду. К детям беспрестанно приезжали узнавать, что они и думали, что им еще этого не писали. Одним словом, в Москве его все похоронили и оплакивали. Клавдия прилетела в день нашего приезда без воротничка, растрепанная, в слезах, посмотреть, что мы. Это очень хорошо, значит, долго жить, папа. У нас так тихо, так пусто в доме без родителей. Лиза ноет и скучает целый день, а я с утра до ночи пою и занимаюсь почем тетерева. Все хозяйство мама поручила мне. Я теперь езжу закупать яблоки, заказываю стол, выдаю все и веду счеты. Я так рада, что мы уехали из Петербурга. Он такое дурное впечатление произвел на меня этот раз. Опять та же Москва, так же